полдень выпивала глоток кальвадоса с рабочими, нанятыми тут же поблизости. Что ни день, то одна, то другая задача требовала разрешения. Самой удачной затеей Мадлен оказалась винтовая лестница посреди просторной и единственной комнаты нижнего этажа. Только верхние ее балясины были 18 века, но столяр Плэш из Канапвиля искусно вытесал остальные из старых дубовых бревен, которые он раздобыл, когда сносили дом по соседству. И теперь вся лестница выглядела старинной, благородная и массивная, с резными перилами и узкими веерообразными ступенями. Лестница скрывала заднюю часть комнаты, отведенную под кухню. За черными железными створками находилась кухонная раковина и плита. Котел помещался в стенном шкафу, радиоприемник, проигрыватель и телефон прятались в нише, за дверцами тоже старинные работы. Мадлен оттащила ларь на прежнее место. Больше нет смысла его трогать. Шкаф, стол и скамьи также пусть остаются на своих местах. Взгляд ее с гордостью задержался на высоком камине, несомненно, ровеснике дома. Сложенный из простого белого камня, он поистине был памятником эпохи. Надпись на плите, вмазанная в основание очага, гласила: «Сработано мною, Жаном Гийо, для кюре нашего прихода господина аббата Эроса в лето от Рождества Христова 1783 года». В тихие минуты Мадлен нередко представляла себе этого аббата перед камином с требником в руках и кошкой на коленях. А сколько сомнений и тревог пережила она, пока прилаживались резные деревянные панели, грубо оттесанные потолочные балки. И все же ее упорство одержало победу. Понемногу, с большой осторожностью, ей удалось вернуть старому дому священника первоначальный вид. И вот в прошлом году господин Кармье, архитектор из общества охраны исторических памятников, оказавшись проездом в здешних краях, с похвалой отозвался о плодах ее усилий. Все время, пока реставрировался дом, Мадлен не знала ни минуты покоя. Словно ей приходилось заботиться о ком-то, кто постоянно требовал ее внимания. И, может быть, среди всей этой утвари и камней, которые она выбирала и прилаживала по своему вкусу, она была счастливее, чем в пору замужества. Она вступила в брак без любви лишь из чувства дружеской привязанности. После года однообразной супружеской жизни без туч, без бурь и озарений началась война. О том, что Юбер убит под Дюнкерком, Мадлен узнала через 3 месяца. Ее горе казалось ей такой же условностью, как и соболезнование, которое она принимала. Надев траур по погибшему герою, она не могла избавиться от ощущения, будто обманывает окружающих. От замужества осталось скромное, но достаточное для жизни состояние, вверенное заботам нотариуса, и неблагозвучное имя госпожа Гарже. Насколько приятнее для слуха была ее девичья фамилия Эглетьер. Поработав некоторое время секретаршей в различных комитетах и обществах, она поступила продавщицей в антикварный магазин «Мативье» на левом берегу. Здесь она овладела секретами этой профессии, и если бы не интриги второй жены Мативье, по-прежнему служила бы у него. Нет ничего хуже, чем стать незаменимой там, где распоряжаются 2 хозяина. В конце концов, склоки наскучили ей, она ушла из магазина и перебралась в местечко Тук, близ Давиля. Там она приобрела почти за даром красивый, но разрушающийся дом, расположенный в саду бездействующей церкви. На следующий год Мадлен взяла в аренду магазин в доме через улицу и открыла торговлю антикварными, а вернее подержанными вещами. Если не считать летнего времени, покупателей было мало –